Глава 8. Кошкин дом. Я проснулась и не поняла, что сейчас. Утро, день или уже вечер. Часов здесь не было, а в окно я по-прежнему ничего путного не видела. Однако солнце ломилось в комнату так рьяно, что я решила, примерно полдень. Было жарко, неприятно пахло пыльными шкурами, которые я вчера скинула с кровати на пол. Очень хотелось помыться и еще больше поесть. Я раскинулась на постели в позе звезды, уставилась на потолок, живописно украшенный паутиной, и представила, что останусь в этом мире вот тут, то есть прямо здесь, в этой комнате, вместе с проклятым принцем, под надзором убийцы, рядом с параноиком-королем, и не стоит забывать, что меня каждое мгновение могут попытаться, если не убить, то насильно уговорить продать кота. Что-то мне взгрустнулось, и есть еще сильнее захотелось. Ладно, под лежачий камень вода не течет, вот и мне вставать пора. Где здесь у них кухня? У дверей комнаты обнаружилась охрана. Бравые ребята, чуть старше меня в серой военной форме, синхронно обернулись. Я растянула губы в улыбке. Взгляд стражников ничего хорошего не сулил. Кажется, они считали меня опасной. Смотрели уж точно, как на тигра, выглянувшего из клетки. Я приосанилась и, откашлившись, спокойно поинтересовалась. «Добрый день, вы не подскажете, как пройти в библио...» «Прошу прощения, на кухню». Вопрос повис в тишине. Стражники замерли, как кремлевский караул, и также старательно сделали вид, что они — часть интерьера. Я потопталась на пороге, пожала плечами. «Ладно, сама найду», и выбрала коридор наугад. Только тогда статуи ожили. «В другую сторону», — сказал один. «Вам запрещено перемещаться по замку», — добавил второй. Я остановилась. «Кем запрещено?» Оба стражника смотрели на меня. Руки по швам, спина ровная, взгляд строгий. Ну, просто оловянные солдатики. Жаль, что в нынешнем помятом состоянии я наверняка не очень-то походила на балерину. Одинаковыми они, кстати, не были. Один был худощав и, в общем, тонок, чем-то напомнив мне вчерашний портрет принца. Второй, если сравнивать с Вильгельмом, то такой же, когда он кот, упитанный, в меру. Еще не бочка, но уже плотненький такой. «Запрещено его величеством», — хором ответили они, и эхо прокатилось по ближайшим коридорам. Я подождала, пока оно замрет, и снова улыбнулась. «Чудесно, приму к сведению. Так мне туда?» Я кивнула на второй коридор. Ответом мне снова стала тишина. Кажется, стражники несколько обалдели. Я запустила руки в волосы, тут же в них запуталась, поморщилась и в третий раз улыбнулась. «Ну ладно, я пошла тогда». «Госпожа ведьма, вернитесь в комнату», — раздалось мне вслед. «Вот еще». «Спасибо, что-то не хочется», — откликнулась я и непроизвольно ускорила шаг. Позади загрохотали шаги, стражники двинулись за мной. «Госпожа ведьма, мы будем вынуждены применить силу», — предупредил упитанный. Наверное, он тут был за главного. Я остановилась, закрыла глаза, вдохнула, выдохнула, успокоилась и только потом обернулась. «Господа, прошу прощения, но в этом случае я буду вынуждена побежать. А я быстро бегаю, если мне страшно. А сейчас вы меня пугаете. Я понимаю, что у вас приказ, но я не подданная вашего короля и не собираюсь сидеть в комнате, как в камере». Они смотрели на меня невидяще равнодушно, как статуи в парке. Я в последний раз улыбнулась «Прошу прощения» и, подхватив подол юбки, бросилась вперед по коридору. Думаю, стражники просто не ожидали от меня ничего подобного, потому что дали целую минуту форы и только потом кинулись в погоню. Ах, если бы я действительно умела быстро бегать. Зато с находчивостью у меня проблем нет. Завернув за угол очередного коридора, я ласточкой нырнула под скатерть оказавшегося на пути сервировочного столика. Толкавший его слуга опешил, а стражники, судя по топоту, пронеслись мимо. На верхней полке столика стояло что-то в серебряной кастрюле, пахнущее как вкусный суп. Я чуть не захлебнулась слюной, и когда топот стих, аккуратно вылезла. «Простите!» Слуга, мальчишка лет 14, даже рот от удивления открыл. Я нервно оглянулась на коридор, куда, по моим предположениям, убежали стражники. Вроде бы шагов больше не слышно, значит, пока не возвращаются. «Вы не знаете, где здесь кухня?» Мальчик-слуга шумно сглотнул. «Я... госпожа ведьма!» «Просто ведьма. В смысле Вика. То есть Виктория». Я встретила изумленный взгляд мальчишки и расхохоталась. Смех сближает. Пару мгновений спустя мальчик смеялся вместе со мной сначала натянуто, зато потом искренне и с удовольствием. Шагов я все еще не слышала. «Я как раз туда иду, госпожа Виктория», — успокоившись, сказал слуга. «Или вам в ведьмина кухня нужна?» «Ведьмина?» — озадаченно переспросила я. «Да нет, самая обычная. Где готовят вот такую вкуснятину, как тот суп на полке?» И ткнула пальцем в кастрюлю, выглядывающую из-под скатерти. Мальчик польщенно улыбнулся. «Тогда, может быть, вы последуете за мной?» «С удовольствием». По дороге мы разговорились. Мальчик, оказывается, работал на кухне, звали его Джол, и был он поваренком, ну, а иногда лакеем. Суп вез младшему принцу, который недавно вернулся, но был не в духе, на слугу накричал и приказал убираться, потому что он, принц, не голоден. Хорошо, хоть посуду бить не стал, а то раньше часто так делал. Плохой котик», — хмыкнула я, помогая Джолу толкать тяжелый стол. «Что, госпожа?» «Ничего, он часто так себя ведет, принц». «Младший? О да, госпожа. Мадам Буфон говорит, он капризничает». «Какой капризный у вас принц», — протянула я. «А кто такая мадам Буфон?» Мадам была поварихой, ответственной за выпечку. Хлеб, сладкие булочки, торты и пирожные — все это была ее работа. На кухне, по словам поваренка, разные люди готовили супы, жаркое, гарниры, салаты и десерты. Удобно. А как именно удобно, я оценила, когда мы без приключений, удивительно, добрались до кухни. По дороге нам попалась парочка слуг, и все они, при виде меня, делали большие глаза и тут же куда-то исчезали. Может, звать стражу спешили? Мы с Джолом так заболтались, что не обратили на них внимания. В коридорах было сумрачно, окон не имелось, а под потолком высоко-высоко висели тусклые светильники с белым неприятным светом. Уф! На кухне оказалось куда уютней. Здесь горел огромный очаг и еще с десяток мелких. Божественно знакомо пахло, и имелось столько всего неизведанного, полезного и милого сердцу любому кулинару, что я сразу почувствовала себя одновременно дома и на седьмом небе от счастья. У поваров и поварят как раз был обеденный перерыв, и они сидели за длинным столом, все в одинаковых серых передниках, и что-то до нашего прихода весело обсуждали. Джола они встретили улыбками и предположениями, что, дескать, принц опять буянит, а потом увидели меня и разглядели цвет моих волос. В кухне моментально воцарилась тишина. Я же в восторге осматривалась и не сразу заметила, что обстановка накалилась. А когда заметила, было поздно. Один из слуг, высокий юноша с острым носом и пронзительными глазами, встал и с легким поклоном предложил: «Госпожа, проводить вас в ваши комнаты». Я шагнула влево, и мне открылся чудный вид на стол. А что это такое белое на блюде лежит и вкусно пахнет? «Госпожа!» «А!» — спохватилась я, отступая еще на шаг, потому что лакей теперь загораживал мне чудное блюдо. «Нет, спасибо, не надо. Я не затем оттуда сбежала, чтобы тут же вернуться. А что это у вас такое вон там лежит?» И пошла на запах. «Боже, специи, мята, ваниль. Можно?» И пока повара не вернули дар речи, я царапнула с блюда булочки. Это же маленькие пышные булочки. Тают во рту. Как же вкусно. Хочу рецепт. О, как я хочу это тут же, сейчас же приготовить. В общем, я всегда сама не своя до кулинарии. А тут, что называется, дорвалась. «Нравится, милая?» — спросила дородная женщина в колпаке, услышав мои восторги. И тоже расплылась в улыбке. «О, как мне нравится! А как это приготовлено? Может быть...» Мои знания в выпечке сразили мадам Буфон, а это была, конечно, она, наповал. Минут 10 спустя, когда я накушалась булочками до отвала, мы с поварихой уже бурно обсуждали рецепт. К тому времени ей было плевать на мои волосы и магические способности. А через полчаса, когда по кухне разнесся звук гонга, возвещавший о конце обеда, мы с упоением эти самые булочки пекли. Я с удовольствием исследовала, как работают местные печи, миксеры, комбайны, бойлеры, духовые шкафы. Принцип как у нас, только на магии. И внешне вот так сразу не сообразишь, но потом все просто. Мадам кто-то попытался напомнить, что старший принц Де приказал приготовить ему мясной закрытый пирог по-мансийски. Мадам сначала отмахнулась, но я стала расспрашивать, что там за мансия и какие у них пироги, и понеслось. Пирог мы пекли вместе, и мадам была во сто крат лучше ведущих кулинарных онлайн-семинаров. Какая женщина, настоящий шеф на кухне. Вот бы мне когда-нибудь делать такое же тесто. Тестом я и занималась, когда ложка неожиданно замерла у меня в руке, чашка заледенела, а меня подхватила и подняла в воздух 3 метра над полом. Не будь это кухня и первый в моей жизни мясной пирог по-мансийски, я бы испугалась. Может быть, даже завопила. Да точно бы завопила, еще бы и перекувыркнулась. Под ногами совсем не твердая поверхность ощущалась, а именно что воздух, то есть почти ничего. Но это была кухня, место, где я чувствую себя как дома, и в моих руках оказалась именно тарелка с тестом, которая сначала обожгла мне пальцы, а потом упала и разбилась, вместе с тестом, которое я только что с таким усердием мешала. Я посмотрела вниз и встретилась со знакомым, даже слишком, презрительным взглядом вчерашнего принца с портрета. Был принц один в один, как нарисован, и почти не напоминал то рыжее расслабленное чудо, которое я прогнала утром с постели. Смотрел уж точно иначе. Зло, обиженно и надменно. Меня, даже когда он котом был, этот взгляд заводил, а уж человек... Да как он смеет смотреть на меня так? После всего! Ты должна была ждать меня в своей комнате. Голос у него был как кошачье шипение. Кто позволил тебе уйти? Я перебила, немедленно опусти меня на землю, но он, конечно, не услышал. В своем мире ты вела слишком свободную и легкомысленную жизнь, однако здесь... Еще о моей жизни всякий котяра будет рассуждать. До чего докатились-то? Ужас! «Вильгельм!» — рявкнула я, и он наконец-то умолк. «Поставь меня на пол сейчас же!» Он прищурился и стал казаться еще противнее. Хотя куда уж. «Ты мне приказываешь?» «Ненавижу этого кота. Требую немедленно!» Вместо этого я взмыла в воздух еще выше, а вот это уже было совсем не смешно. «Вильгельм!» «Ваше высочество, ты будешь обращаться ко мне только так, при посторонних». «А не пошел бы ты, твое высочество?» Я зацепилась рукой за потолочную балку, подтянулась и уселась, как на скамейке. Балка была широкая, правда пыльная. Зато отсюда на кухню открывался прекрасный вид. «Ты также будешь... Виктория!» «Говори погромче, пожалуйста, тебя отсюда плохо слышно». Капризно отозвалась я, болтая в воздухе ногами и опасно раскачиваясь. «А классно! Интересно, а в небо он меня так поднять сможет?» Но тут воздух вокруг закрутился, красиво завихрил юбку, а меня мягко сняло с балки и понесло вниз. Ух, от большей скорости я бы не отказалась. Съехала бы по воздуху, как по невидимой горке. А так, получилось, как на медленном, но тоже невидимом лифте. И отпустила, когда ноги аккуратно коснулись носочками пола. Я лишь слегка покачнулась, но это с непривычки. Ухватилась за стол и посмотрела на рассерженного принца. Куда-то в район груди. Пришлось поднять голову, и только так удалось встретиться с ним глазами, потому что Вильгельм оказался на удивление высоким. Очень высоким. Я макушкой ему как раз до груди и доставала. И совсем не сутулился, хотя высокие парни сутулятся часто. С осанкой у Вильгельма точно было все в порядке. А еще он оказался худым. Даже странно. После упитанного кота я ожидала увидеть не менее упитанного принца. Ничего подобного. Вильгельм был худощав, высок и имел те самые тонкие черты, которые я отметила еще на портрете. Этакое благородное породистое лицо. Тонкие скулы, тонкий нос, тонкий рот и разноцветные глаза, покошачьи вытянутые. Что-то осталось в его облике от кота, и я сейчас не про фирменный вильгельмовский взгляд. Куда же он денется? Нет, что-то внешнее. Глаза, выражение лица. Ах да, и рыжие волнистые волосы, густые мечта любой девушки, особенно меня, потому что у Вильгельма они были примерно той же длины до плеч, но явно послушные, а мои вечно торчат в разные стороны. В общем, ничего такой принц получился, хоть и невоспитанный. Сейчас он как раз повторял на бис свою нотацию, как приличная девушка, попаданка в другой мир, должна вести себя в незнакомом дворце. Если кратко, не выходить из комнаты, не шляться по коридорам, не грубить, соблюдать эту, как ее, субординацию. То есть величать его принца высочеством и ни в коем случае не появляться в обществе слуг, потому что это вредно для репутации. Я заскучала уже на субординации. Перебить Вильгельма не было никакой возможности. Он как котом не затыкаясь орал, так и принцем не изменился. Поэтому я посмотрела на пол, но разбитой чашки, как и остатков теста, там не оказалось. Кто-то уже убрал. Тогда я повернулась к разделочному столу, взяла другую чашку и начала месить тесто заново. Продукты рядом лежали. Их поварята для нас заранее выстроили в линеечку. Так, что там было? Яйца, масло, мука. Вся кухня, замерев, наблюдала. Даже мадам Буфон, женщина неробкого десятка, смотрела на Вильгельма с опасливым восхищением. Что они в нем нашли? Ну, принц. Ведет себя хуже непослушного ребенка. «Виктория, ты меня слушаешь?» Капризно осведомился Вильгельм минут пять спустя. Я старательно мешала сахар с топленым маслом. «Слушаю, слушаю». «И на чем я остановился?» «На высочестве». «Верно. Так вот, ты должна называть меня так при посторонних всегда, потому что...» И так далее. С тестом я успела закончить, даже добавила кое-что от себя. По-моему, такому пирогу пригодится тмин. Поставила в духовку, справилась с артефактом. Ничего сложного, просто камешки нужно перекатить правильно, почти как ползунок громкости. А Вильгельм все не унимался. Когда запахло печеным, и я стала подпрыгивать у духового шкафа с интересом заглядывая сквозь смотровое стекло, его высочество наконец-то выдохся. «Ты все поняла?» — дотошно уточнил он. «Дзынь!» — я схватила лопаточку, и магией, артефакт и великая вещь даже у таких, как я, работают. Перенесла готовый пирог на разделочный столик. А ничего, так вроде бы получилось. Ага. Теперь охлаждающим артефактом, вроде бы помахать, чтобы спокойно попробовать и не обжечься. «Виктория!» «Флыфу-флыфу!» «Ммм, а вкусно! Тмин тут явно к месту!» «Ваше высочество!» — свирепо добавил принц. Я обернулась. «Какой же ты зануда, твое высочество!» Вильгельм покраснел от гнева. «Мы рыжие всегда быстро краснеем». «Что? Да... ты...» Я полюбовалась на это воплощение ярости, фыркнула и прицельно сунула кусок пирога ему в рот. «На!» Потом улыбнулась мадам Буфон, тихо сказала спасибо и, обогнув ошарашенного принца, направилась к выходу из кухни. Вильгельм догнал меня быстро, заморозил заклинанием. Я застыла статуей у стены коридора и не могла повернуться, даже когда услышала за спиной приближающиеся шаги. «Гаденыш этот принц!» Страшно мне не было, хотя пошевелиться я не могла совсем. Даже дышать было сложно, на грудь словно каменную доску уронили. Но я не боялась. О, нет. Я только хотела посмотреть в разноцветные глаза этого кошака. А дальше по ситуации. Вильгельм обошел меня, повернулся, исполнил мое желание, посмотрел в глаза, что-то там увидел, наверное, мое к нему отношение. Резко выдохнул и заставил идти за ним. Именно заставил. Мои ноги двигались сами, и ощущение было не из приятных. Так мы дошли до знакомой двери в мою комнату, у которой стояли те же стражники, правда красные и запыхавшиеся. «Ребята, мне правда жаль». На нас они старательно не смотрели и очень пытались сделать равнодушные лица, но у того, что потоньше и младше, на мгновение блеснуло во взгляде сочувствие. Как же они все здесь боятся этого большого капризного... принца. Впрочем, если он их так же таскает... Вынурнувший откуда-то слуга распахнул дверь, Вильгельм заставил меня войти и только потом сказал: «Посиди и подумай о своем поведении». И тут же заносчиво: «Я хочу, чтобы моя жена была идеальной». Ох, было у меня что об этом сказать, но заклятие он так и не снял. Я все еще не могла двигаться самостоятельно. «Твой наемник помогает Джерому. Ужин тебе принесут. Я позже зайду». И дверь захлопнулась. Только тогда меня отпустило. «Приди», — прошептала я. «Да-да, приди. Я тебя буду очень ждать». Видала я заносчивых мерзавцев. У нас в универе мажоры из золотой молодежи встречались. Но таких гнусных типов... Да, принц в Валенсии впрямь исключительный. Стивен был прав. Что ж, будем жить с тем, что имеем. Мне очень хотелось побарабанить кулаками в дверь, закричать: «А ну выпусти, гад, я тебе потом котом такое устрою!» Но я сдержалась. Во-первых, не стоило копировать этого мерзкого кота. Во-вторых, а толку? Я прошлась по комнате, в ней прибрались. Подняли шкуры, застелили кровать. Да, стыд какой, ну я и чушка. Привыкаю уже к слугам, да? В окно по-прежнему ничего, кроме куска неба и яркого солнца, видно не было. Очень хотелось наружу, на свободу. Ну, кот, ну погоди. Ладно, не буду сейчас об этом. Смысла нет, только зря себя накручу, разозлюсь, а от злобы прямой путь к депрессии. Брат так говорит, а он врач, ему можно верить. Наверное. В окно я не протиснусь. Никак. Для острастки я попробовала, но застряла и с огромным трудом освободилась. Да уж, неудивительно. В такую узенькую щелочку странно, что я вообще умудрилась как-то впихнуться. Ладно. Какие еще выходы, кроме окна и двери, могут быть в комнате наверху башни? Стивен что-то говорил про потайные ходы. Следующий час я провела, простукивая стены, и ход действительно нашелся, за кроватью. Открылся легко, словно им недавно пользовались. Часть стены просто отъехала в сторону. Наученная сериалами, я внимательно осмотрела вход, потом осторожно заглянула внутрь. Прохладно, темно, пыльно, но не так, как было бы, не пользуйся никто этой дорогой. Так невольно задумаешься, не приходил ли кто ко мне ночью. Вроде одного кота, например. Я же не помню, как дверь открывалась, а она скрипит, в отличие от механизма, отодвигающего стену. Это кто угодно ко мне прийти может. Надо комнату менять, срочно. С этими мыслями я решилась и шагнула в темноту. Стена, слава богу, за моей спиной не закрылась. Наверное, надо было на что-то нажать, чтобы она задвинулась. Но от фонарика я бы сейчас не отказалась. Впрочем, зря я волновалась. Шагов через 100, когда совсем стемнело, над головой неожиданно зажглись светильники. Один, другой, дорожка от меня. Удобно. И я была права, этой дорогой часто пользуются. Даже воздух не спёртый, наверное, где-то у потолка отдушины. Только тишина беспокоила, я слышала даже звук своего дыхания. Но к этому оказалось легко привыкнуть. Ну что ж, прогуляюсь, я же хотела. Может, дорогу на кухню найду или столкнусь с каким-нибудь слугой. Кто-то же в этом коридоре явно убирает. С этими мыслями я вдохнула поглубже и решительно направилась вперед, за светильниками над потолком. Со слугой я не столкнулась, поэтому, когда добралась до первой развилки, расстроилась. Лево, право, что выбрать? Свежим воздухом тянула я оттуда и оттуда, а вот кухней нет. Что ж, отправлюсь налево. Я уже пошла по тонкой дорожке с этим котом, надо продолжать, потому что деваться некуда. Потом была еще одна развилка, и еще... Я всегда выбирала левый коридор. Быстро заскучала. В тишине звучали только мои шаги, да слышалось мое же дыхание. Однообразно, скучно. Хоть бы граффити кто нарисовал, или череп в стенку воткнул, как в парижских катакомбах. И воздух всюду подозрительно свежий, хотя сколько я ни приглядывалась, вентилирующих отверстий не увидела. Камни, желтоватые в свете волшебных огней, с каждым шагом тянутся все дальше и дальше, и так до бесконечности. Слуг я, конечно, не встретила. Я вообще никого не встретила, пока не свернула в 10-й по счету коридор. Я считала, когда на меня сверху что-то упало. Точнее, набросилось. Что-то белое, пушистое, ушастое и носатое. Выглядело оно как помесь лисицы с обезьяной. Но, честно, я не слишком присматривалась, когда тебе на голову с воинственным визгом прыгает нечто, а потом прямо перед глазами машет когтистыми лапами, как-то не до любопытства. Я тоже завизжала, не очень воинственно, зато на весь коридор, и попыталась эту химеру с себя содрать. Она тем временем дергала меня за волосы, что очень неприятно и еще больше обидно. Короче, мы с упоением наслаждались общением друг с другом и не заметили, как часть стены слева отъехала, и на нас в изумлении уставился еще один принц. Что он именно принц, я потом угадала. Он был при параде, в роскошном камзоле, мантии и в короне. Белого коня рядом не наблюдалось, зато золотые волосы, яркая внешность, голубые глаза, рост и фигура — все как в сказках рисуют. Настоящий принц, вылитый. «Фрося!» — рявкнул он, когда опомнился. «Прекрати!» Мы замерли. Мгновение спустя химера свалилась с меня, пропрыгала к принцу и спряталась за его ногу. Потом, правда, выглянула, ехидно улыбнулась и даже показала мне язык. «Фрося?» — ахнула я. «Мой фамильяр», — сказал принц. Волосы у него были совсем не рыжие. Значит, не колдует? Странно. А я думала, фамильяры бывают только у колдунов. «А вы...» Он оглядел меня, особенное внимание уделив всклокоченной шевелюре. Я торопливо попыталась ее пригладить, но после Фросиного массажа волосы топорщились, наверное, как после удара током. «Вы, должно быть, Виктория?» «А как вы догадались?» — вырвалось у меня. Принц хмыкнул. «Поверьте, зная моего брата, это несложно». «А...» — он оглядел коридор за моей спиной. «Что вы тут делаете?» «Зная вашего брата, вы могли бы и не задавать этот вопрос», — подумала я, но решила, что говорить это вот так в лоб незнакомому принцу невежливо. Вместо этого я сказала «гуляю». «В потайном коридоре?» — уточнил принц. Я пожала плечами и снова попыталась пригладить волосы, с тем же успехом. «Где могу? Ваш брат меня запер, а в окно я не пролезла». Принц мгновение смотрел на меня, не мигая, потом не выдержал и рассмеялся. «Заходите, Виктория. Все равно я собирался с вами познакомиться, но раз уж вы были так любезны и сами пришли...» Я попятилась. «Ага. А потом вы меня тоже запрете? Спасибо, я лучше тут погуляю. Но если подскажете мне дорогу на кухню, я буду вам очень признательна». «На кухню?» — удивился принц. «Зачем вам туда?» «Готовить люблю». Это его почему-то тоже насмешило. «Что ж, Виктория, если пожелаете, я вас на кухню сам провожу. Но до этого вы же не откажетесь от сиропа с пирожным. Клянусь, я не стану вас запирать». Я с сомнением посмотрела на него. «Клянетесь?» «Клянусь», — серьезно подтвердил принц. «А, была не была. Хорошо». Принц улыбнулся, взял меня за руку и ввел в комнату. Я не обратила внимания, на что он нажал, но точно ногой, потому что руки у него были на виду, и стена вернулась на место. Комната его оказалась куда больше и красивее моей. Кровати в ней я не увидела и сделала вывод, что это кабинет, потому что очень много места занимал огромный стол с ворохом разбросанных на нем бумаг, а также книжные шкафы. Слева от стола горел камин, напротив которого устроились два мягких даже на вид кресла и маленький столик на тонкой ножке. Еще дальше редком шли узенькие длинные окна, в которые с удовольствием заглядывало солнце. После тусклого света коридора комната показалась мне прямо-таки праздничной. Принц подвел меня к одному из кресел, усадил и налил что-то из графина. «Вы пьете вино, Виктория?» Я поколебалась. «А воды у вас нет?» Не хочется захмелеть в комнате у незнакомца. Я еще не решила, правильно ли поступила, придя сюда, так что напиваться точно рано. Принц пожал плечами и поставил передо мной кубок с водой. «Сироп с пирожными скоро принесут, а пока давайте познакомимся». Он церемонно и грациозно поклонился. «Раймонд, наследный принц Валенсии». За его спиной на письменном столе химера Фрося изобразила то же самое, только в три раза смешнее. Я еле сдержала улыбку. «Виктория, простите, ваше высочество, но я не уверена, что смогу повторить ваш поклон, а реверанс делать не умею. Извините меня». Раймонд улыбнулся. «От гостьи из другого мира было бы глупо ждать знания нашего этикета. По крайней мере, вы не хрюкаете, когда пьете». Я чуть не поперхнулась. «Что?» «Виториус Черный именно так и делает». «О, да, Витька никогда не умел вести себя за столом. Точнее, умел, но никогда не хотел». «Виктория, вы действительно друг Виториуса?» — спросил вдруг принц. Раймонд. Я замялась. Если это то, о ком я думаю, тогда да. Принц нахмурился, и я поспешила объяснить. Я никогда не думала, что он волшебник и умеет путешествовать по мирам. Я даже не знала, что бывают другие миры. Почему же Виториус обратился с просьбой о помощи именно к вам, если вы даже не знали о нем всей правды? Удивился Раймонд. Я усмехнулась. Понятия не имею. Когда увижу Витьку, Виториуса, обязательно у него спрошу. Принц помолчал, немного рассматривая меня. Странно, но под его взглядом мне совсем не делалось неуютно. «Виктория, вы действительно не колдуете?» «Конечно, нет!» Принц покачал головой. «Вы знаете, что любые покупки магам, направленные в казну королевства, регистрируются в Министерстве финансов?» «Что? Нет, а...» «Мы несколько удивились, когда узнали, что Вильгельм закупает женскую одежду», — улыбаясь, объяснил Раймонд. «Но, как я понимаю, не он к шару руку прикладывал, не так ли?» «У него тогда была лапа», — пробормотала я. «Чёрт! Знала же, что ничто не бывает бесплатно. Выходит, мою одежду, комнату в гостинице, припасы и прочее оплачивала казна Валенсии?» «Да, теперь я точно не могу просто так исчезнуть. Надо как-то придумать, как деньги отдать. За сохранность кота мне Витька формально заплатил. Правда, кто же знал, что к коту будет прилагаться и угроза моей жизни?» «Да». «О чем вы задумались, Виктория?» «О деньгах», — честно ответила я. «Надо будет вернуть их в вашей казне». Принц удивленно поднял брови и рассмеялся. «Великая сила, Виктория! Королевство не обеднеет от той сотни золотых, что вы потратили. Наше королевство тем более. Вы знакомы с географией нашего мира?» «Нет». Принц поднялся и минуту спустя поставил передо мной яркий, украшенный золотом и драгоценными камнями глобус. Я смотрела на него, открыв рот. Мне странно было видеть мир без океанов и морей, одна сплошная суша. Правда, много речек и даже больших озер, но... «Посмотрите», — Раймонд указал куда-то в центр шара и дальше обвел пальцем очертания страны. «Это Валенсия». «Да?» «Да. Так получилось, что мы стоим на месте древнего моря, полного магической энергии. Земля здесь благодатная и богатая. Мы абсолютно самодостаточны и можем торговать такими товарами, которых нигде», — Раймонд обвел пальцем земной шар, — «больше нет. Я вряд ли преувеличу, если скажу, что мы самая богатая страна в мире. Поэтому можете не беспокоиться насчет денег и считать, что мы их вам подарили. Тем более они были нужны вам, чтобы привезти Вильгельма домой». Я молча кивнула. Поверить было сложно. Уж слишком хорошо все складывалось. Раймонд помолчал и спросил. «Виктория, скажите, Вильгельм правда сделал вам предложение?» «А? Нет! То есть он, конечно, что-то мяукал, но я не понимала, что...» Раймонд, кажется, с трудом сдерживал смех. «Мяукал?» «Да, он же был котом, и я его совершенно не понимала. Все вокруг понимали, а я нет». Вода у меня в кубке кончилась, и принц подлил еще. Надеюсь, в ней нет сыворотки правды или чего-то вроде. «И вы не хотите за него замуж?» Я мрачно посмотрела на принца. «Опять? Нет!» Раймонд указал на глобус. «Даже после того, как я рассказал вам, как мы богаты?» «При чем тут деньги?» — удивилась я. «Великие силы, как вы наивны!» — пробормотал принц. «Простите, Виктория. Возможно, в вашем мире о деньгах задумываться девушке неприлично?» «Что? Нет! То есть...» «Мне не нужны деньги мужа, я как-нибудь сама», — сбивчиво ответила я. «Может, в вашем мире это и странно, но я замуж по любви хочу, а не по расчету». Раймонд улыбнулся. «Понятно. И вам не нравится мой брат?» «А он, может, нравится?» — не сдержалась я. «Вы удивитесь», — усмехнулся Раймонд. «Помани он пальцем, любая девушка королевства или даже мира будет его. Правда, вряд ли они соблазнятся именно Вильгельмом, скорее его титулом и доходом. Вильгельма никогда такие вещи не интересовали». «Неудивительно», — пробормотала я и уткнулась взглядом в кубок. Мое слегка помятое полупрозрачное отражение смотрело на меня в ответ. «Он вас запер», — сказал вдруг Раймонд. «Поэтому вы ушли по тайным ходам. Хотели сбежать?» «Сбежать?» — повторила я. «Нет, погулять я хотела. Все же здесь твердят, что в этом дворце мне ничего не грозит. А я хочу...» Я непроизвольно посмотрела на окна. «На свежий воздух. Не могу я сидеть в заперти. Не понимаю, почему должна». Раймонд усмехнулся. «Отец распорядился, чтобы вы были под присмотром. Они с Вильгельмом боятся, что вас могут похитить даже здесь». Я подняла на него взгляд. «Правда, могут?» Раймонд покачал головой. «Вряд ли». «Виктория, как вы нашли потайной ход? Кто вам рассказал?» «Никто, я стены простукала». Раймонд недоверчиво посмотрел на меня, потом спросил. «А на кухню вы хотели, потому что...» «Готовить люблю». «Вы кухарка?» «Что? Нет, я учусь на... Но я просто люблю готовить, для себя. Что такого?» Принц отвел взгляд, но я заметила горящее в нем недоверие. «В вашем мире нет слуг?» «У нас это как-то не принято. Зачем слуги, если я сама справляюсь?» Раймонд нахмурился. «Ваши родители богаты?» «И снова деньги. Достаточно». «Понятно. Что ж, Виктория, полагаю, теперь ваша очередь задавать вопросы. Обещаю ответить честно и подробно, но...» Он улыбнулся. «Только на три вопроса». Я удивленно посмотрела на него. «Почему только на три? Вы мне больше вопросов задали». Принц тонко улыбнулся и подпер щеку кулаком, глядя на меня. Всем видом показывал, что ждет. Я бросила взгляд на глобус. Меня неожиданно привлекла теневая его часть. Если присмотреться, тень эта оказалась в совершенно неожиданном месте, где на шар светило солнце. Я подалась вперед и вдруг поняла, эта же часть глобуса закрашена черным. «Что это?» Принц удивленно нахмурился и тоже перевел взгляд на глобус. «На мрачные вещи вы тратите свои вопросы, Виктория. Это ночные земли». Я поймала его взгляд. «Ночные земли? Там вечная ночь?» «И это тоже», — кивнул принц. «Странно, что вы об этом спросили. Забудьте, Виктория, и я засчитаю вам это за один вопрос». «Хм, почему бы, интересно, мне об этом забыть?» «А если я не забуду, вы вспомните свое обещание рассказать честно и подробно». Мгновение принц выглядел ошеломленным, потом покачал головой. «Никак не могу привыкнуть к вашему поведению, Виктория. Вы очень необычны для нашего мира, вы знаете об этом?» «Женщины у нас не бывают такими смелыми, тем более наедине с мужчинами. Разве что ведьмы, но вы же не ведьма. В вашем мире такое поведение нормально?» «Какое такое?» Я моргнула и снова посмотрела на принца. «Ваше высочество, вы уходите от темы. Вы хотели рассказать мне про ночные земли? Подробно». Раймонд рассмеялся, и это был совсем не веселый, а скорее скованный смех. «Виктория, что там слушать? Вечная ночь, холод и очень грубые люди. Скука. Давайте я вам лучше про Вильгельма расскажу». «Сдался мне этот кот». «А давайте лучше про ночные земли, ваше высочество». «Можете называть меня по имени», — улыбнулся принц, и снова это была фальшивая улыбка. «Мы же скоро породнимся. Вы уже представляете себя принцессой Валенсийской?» «Раймонд, ночные земли», — с улыбкой напомнила я. Это и правда уже становилось смешным, его настойчивый уход от моего вопроса. Принц перестал улыбаться. «Зачем они вам, Виктория? Почему вы о них спросили?» Я пожала плечами. «Вы же не хотите отвечать. Значит, точно что-то интересное. Расскажите, пожалуйста». Раймонд вздохнул и отвел взгляд. «Как пожелаете. Это действительно земля вечной ночи. Там холод, лед, и правит проклятый король-колдун, для которого нет никаких законов, кроме собственных желаний. Он силен и способен на многое. Полагаю, он — основная причина, по которой мы вынуждены держать вас, Виктория, во дворце. Ему нужен мой брат, а точнее то, что Вильгельм изобрел. Тогда тьма поглотит наш мир, и все земли станут ночными». Он замолчал, и я подождала немного, надеясь на продолжение, но его не последовало. Тогда я сказала: «Звучит как сказка». «Сказки заканчиваются победой добра и света», — очень серьезно заметил Раймонд. «У этой вряд ли будет счастливый конец. Вы не понимаете, Виктория. Король Каламит жесток, беспощаден и не остановится ни перед чем, чтобы добиться желаемого. Когда Вильгельм попадет к нему в руки, он заберет его магию, убьет моего брата и воспользуется его заклинанием, а мы все станем его слугами. А до этого он убьет вас, потому что вы связаны с Вильгельмом. Теперь вы понимаете, как ценна ваша безопасность». Хмурясь, я смотрела на теневую сторону глобуса. «Не понимаю. То есть у вас здесь живет настоящий злодей, темный властелин, и вы ничего не делаете? А как же герой, который его победит?» «В вашем мире все так просто», — слабо улыбнулся Раймонд. «Находится герой, который побеждает злодея? Всегда?» Я промолчала, и Раймонд снова улыбнулся. «Вот видите, и у нас не так. Каламит контролирует очень много владетелей. Рука принца проследила горы, пару рек и огромный участок земли. А к другим присылает шпионов. Отец казнит их десятками каждый год. И вашего наемника, которому вы, похоже, очень верите, отправил именно Каламит. До этого Стивен, так он назвался, шпионил у нас. Вы верите ему?» Я поежилась. Он сказал, что раз я спасла ему жизнь... «От мучительной смерти обиженного им герцога изумрудов», — подхватил Раймонд, «у которого ваш Стивен посеял тьму, и та, спустя время, вызрела и превратилась бы в эпидемию, если бы один светлый маг не отдал жизни, чтобы ее остановить. А попутно Стивен обесчестил сестру герцога и украл его драгоценность. Вы действительно верите ему?» Мне вдруг стало зябко. Я тихо спросила: «Где Стивен сейчас?» «Под надзором нашего мага, и там останется. С ним ничего не случится, но, простите, Виктория, ему не верим мы. Мы не поверили бы и вам, не будь вы такой яркой и намерянкой. К вам руки Каламита еще не дотянулись». Я со вздохом отвернулась от глобуса. «А почему вы не хотели мне об этом говорить?» «Зачем зря вас расстраивать?» — улыбнулся принц. «Вы женщина, а у нас женщин не пугают ночными землями. Это удел мужчин — думать о таких пустяках». Он вдруг обернулся к двери. «Что-то ваш сироп с пирожными не несут. Ох уж эти слуги!» Словно услышав его, в дверь тихонько постучали. «А, — улыбнулся Раймонд, — наконец-то!» И, обернувшись, осекся, а я против воли вздрогнула. В комнату просочился именно так, потому что дверь он как следует не открыл и вошел этак аккуратненько бочком. Второй принц Валенсии Вильгельм. Стрельнул на меня глазами, нахмурился, словно чтобы я как следует поняла, как он недоволен, и повернулся к брату. «Раймонд!» Химера Фрося, заснувшая пузом кверху во время нашего разговора, перевернулась и оскалилась. Никто, кроме меня, не обратил на нее внимания. «Вильгельм!» — ровным тоном откликнулся старший принц. И тут же проказливо улыбнулся. «Ты не принес нашей гости сироп с пирожными? Виктория проголодалась!» «Я провожу ее в ее покои и прикажу принести ужин туда», — отозвался Вильгельм все тем же ровным тоном. Разговаривали они как два незнакомца. Я же допила воду и машинально толкнула глобус. Земной шар закружился вокруг своей оси. «Виктория, идем», — сказал мне Вильгельм. Точнее, судя по тону, приказал. Я покосилась на него. «Снова запрешь меня в той скучной комнате и скажешь подумать о своем поведении?» Вильгельм протянул мне руку. «Виктория, не заставляй меня ждать. Нет, тебе сменили комнату». И тут же добавил, усмехнувшись: «На ту, где потайных ходов нет». «Великолепно». Я скрестила руки на груди. «Не пойду». Вильгельм порозовел. «Виктория!» Я ответила ему мрачным взглядом. Надеюсь, настолько мрачным, что он понял мое к нему отношение. Раймонд, откинувшись на спинку кресла, с видимым удовольствием наблюдал за нашей словесной перепалкой. Вильгельм же, резко выдохнув, стремительно подошел и так больно схватил меня за руку, что я зашипела. «Вильгельм, так не обращаются с девушками», — заметил Раймонд. «Вот именно. Что за домострой?» «Она моя невеста», — бросил Вильгельм и потащил меня к двери. Я отчаянно упиралась, тормозила пятками и хваталась за мебель, одно кресло и два шкафа. «Я тебе никто! Уясни это, наконец, и оставь меня в покое!» «Виктория, помолчи!» — шикнул Вильгельм. «Сам помолчи! Да чтоб ты котом снова стал, тогда тебя хоть за лапы можно подергать!» И только я это сказала, как вжик, Вильгельм дернулся, выпустил мою руку, сверкнул и действительно стал котом. Серьезно, я не шучу, точно от моих слов. Я замерла с открытым ртом. Кот тоже, на полу. Очнуться нас заставил только смех Раймонда из зрительного зала, то есть с кресла у стола. «Доигрался, брат?» — весело сказал принц. А я выдохнула. «Так вот, как это работает!» Кот вздрогнул и принялся пятиться. А я не выдержала и расплылась в счастливой улыбке. «Ну и кто кого теперь в комнате запрет? А ну-ка, иди сюда! Я тебе покажу невесту! Иди, иди!» Кот что-то мявкнул, заставив Раймонда согнуться от хохота, и припустил наутек. «Эй, куда?» — крикнула я и побежала за ним. Глава 9. Кот в зеркале. Купались ли вы когда-нибудь во рве? Замковом рве, я имею в виду. Это такие огромные лужи вокруг холма, на котором стоит замок, куда падают или сливаются нечистоты. Не купались и не нужно. Это как в Москве-реке заплыв устроить. Представьте, отмечаете вы окончание школы, только что получили аттестат, радуетесь и по старой доброй традиции арендуете всем классам речной трамвайчик. А потом, когда время близится к 12 и вы уже распили бутылку шампанского, а то и не одну, вам захочется приключений. И какие же приключения вы найдете, если торчите посреди реки, до ближайшего моста, на который можно запрыгнуть, то есть нельзя, но очень хочется, еще прилично, и вокруг вода, романтично озаряемая ночными огнями столицы? Правильно. Вот в воду вы и нырнете. Или наспор свалитесь, как случилось со мной год назад. Не буду рассказывать, какой именно пьяной дурой тогда я была, но, нырнув, сразу протрезвела и вспомнила, что у каждого пароходика есть винты. И, слава богу, я умею плавать. Однако паника была ого-го, и воды я нахлебалась так, что пришлось потом прочищать желудок. Не в обиду Валенсийскому королевскому замку, но ров у них не чище, а я, наученная опытом, хотя бы рот и нос успела закрыть. Благо, было время подумать, потому что летела я с верхушки какой-то башни, и, слава богу, ров оказался глубокий. А все этот проклятый кот! Стражники от нас шарахались. Я бы тоже шарахалась от орущих в унисон кота и всклокоченной рыжей девицы. Кричали мы громко, мне нужно было негативную энергию выплеснуть, а вот почему ревел Вильгельм, не знаю. Впрочем, это же Вильгельм, он всегда ревет. В общем, кот умудрился застрять на башенном шпиле. Сначала он красиво к нему пролетел в прыжке от окна в галерее, а потом, собственно, застрял. В мертвую. Башня была не самая высокая, но одинокая. А Вильгельм, полагаю, вдруг сообразил, что не повторит подвиг с прыжком обратно в галерею. Потому как всякий уважающий себя кот, он обвился вокруг шпиля и протяжно, тоскливо завыл. Я высунулась из того же окна и в унисон коту выругалась. «Да чтоб тебя!» Соседние окна моментально оказались заняты стражниками. Кто-то предложил нести лестницу, но тут явился капитан, или просто главный здесь, потому что распоряжался он привычно со вкусом, и отправил пару человек к придворному магу. Добавил еще, что так будет быстрее, а потом пошел ко мне. «Госпожа, позвольте проводить вас в ваши покои». Его вежливый голос меня не обманул, добрые, кстати, красивые глаза тоже. Я поняла, сейчас меня снова запрут, и буду я сидеть взаперти, как принцесса, посматривать из окошка, не нашелся ли Виториус, то есть Витька, и не хочет ли он меня спасти. Короче, будущее виделось мне нерадужным, а подвой кота еще и депрессивным. «Вилька!» — прокричала я, высунувшись в окно. «А ну лови меня!» Честно, я не знаю, о чем я думала. Наверняка ни о чем, потому что самым счастливым исходом всего этого стала бы картина «Девица, кот и шпиль», откуда нас и снял бы придворный маг Жером, когда закончил бы хохотать. В общем, согласна. Глупо получилось. Со всех сторон глупо. Зато обалдевшие стражники не успели меня поймать. Я выпрыгнула из окна и не долетела до башни, а потом с остановками в районе каких-то выступов и полотнищ, которые я задела и которые немного замедлили мое падение, я пулькнулась в замковый ров. Нет, ну я же хотела свободы. Вот, свободно плаваю, как дура, в сточных водах. Надо было взаперти сидеть. Да, похоже, это был один из тех сложных жизненных выборов, когда все альтернативы одинаково плохи. Думаете, на этом мои злоключения закончились? Ага, как же, я умудрилась потеряться. Да, во рве. Валенсийцы когда-то мудрствовать не стали и немного поправили русло ближайшей реки. Теперь она огибала холм с замком со всех сторон, и течение там было весьма быстрым. Пока я вынырнула, пока проморгалась, замок уже исчез, заслоненный яблоневой рощей, на чей берег я и выбралась, порвав юбку. Мама в таких случаях говорит, что свинья грязь всегда найдет. Я чувствовала себя той свиньей, грязной, несчастной и голодной, зато свободной. Светило яркое, невыносимо, пока я не очутилась под тенью деревьев солнце, пряно пахло спелыми яблоками и чем-то еще сладким, что приносил ветер, то и дело шелестящий в листве. Я устроилась под ближайшим деревом, отвернулась от воды и угостилась яблоком. Потом еще и еще. Яблоки оказались сладкими, просто медовыми. Настроение заметно улучшилось. «Да, свободная! Сейчас погуляю!» До заката подышу свежим воздухом, а потом так и быть. Вернусь в свою клетку, то есть новые покои. А будут знать, как меня без спроса запирать. Не имеют права, между прочим. Разве это не нарушение моих человеческих прав? Хотя, судя по тому, что я узнала, прав тут у людей немного. У женщин тем более. Все равно, как себя сразу поставишь, так к тебе и будут потом относиться. И, похоже, ко мне будут относиться как к чокнутой. Больной на всю голову вздорной девицы. Да. Посмотри, Вика, правде в глаза. Ты по-дурацки ведешь себя рядом с этим котом. Он просто вытягивает из тебя все твои черные, плохие черты. Что о тебе люди подумают? Нужно быть спокойнее. Поэтому быстро собралась и пошла обратно в замок, извинилась и попыталась договориться хоть с королем, хоть с котом, хоть с придворным магом. Всегда можно решить проблему переговорами. Главное — найти правильные слова. Мой папа так бизнес ведет, и весьма успешно. В общем, хватит тут размышлять. Встала и пошла. Слышишь, Вика? Встала и пошла. Я выкинула огрызок, отряхнула юбку. Чище она не стала. Подняла голову. И встретилась взглядом со старушкой в синей, расшитой алыми цветами шали. Бабушка, этакий божий одуванчик, держала в сухонькой ручке корзинку, в которой лежало одно единственное яблоко. Ну а теперь еще мой огрызок, потому что он метко попал в корзинку. Я вообще сегодня удачлива. «Извините», — пробормотала я. «Ничего», — старательно прокряхтела бабушка и улыбнулась. Все зубы у нее были на месте, ровные и белые, а глаза смотрели на меня, яркие, молодые. «Да чтоб вас всех!» «Милая, ты не поможешь мне собрать яблоки?» заюлила бабушка. «Ох, спину мне ломит!» «Кот застрял на башенном шпиле», — перебила я. «Сначала снимите его оттуда, потом поговорим». Бабушка удивилась, глаза расширились, корзинка в руках задрожала. «Какой кот, милая?» «Тот самый, которого вы меня сейчас будете уговаривать продать». Бабушка пристально посмотрела на меня и уронила корзинку. «А почему ты думаешь, что я буду тебя уговаривать?» — спросила она басом. «Все уговаривают», — усмехнулась я. «Извините, а у вас платок есть?» Бабушка, помедлив, протянула мне расшитый алыми цветами шелковый прямоугольник. «От него чем-то пахнет», — фыркнула я, зажимая нос. «Бабушка, плохо работаете. Вообще никак у вас с конспирацией. За кота-то что предложите?» Бабушка оскалилась. Это была наглядная иллюстрация из «Красной шапочки», где милая старушка вдруг превращается в волка. «Твою жизнь!» Мы быстренько перегруппировались. Я взлетела на дерево, а бабушка-оборотень запуталась на первой же ветке из-за своего камуфляжа, то есть шали. У кого-то тоже сегодня плохой день. «Спускайся, дура! Все равно же достану!» Выла спустя пару минут бабка, бодая дерево волчьей мордой. «Не надо обзываться!» — обиженно отвечала сверху я и прицельно швыряла в оборотня яблоками. Не знаю, чем бы все это кончилось, хотя нет, знаю. Яблоня бы сломалась, она и так уже очень жалобно скрипела. Так что расклад был далеко не в мою пользу, когда бабуля вдруг застыла, обняв ствол, а из-за деревьев раздался холодный, но знакомый голос. «Кот не продается!» И, разминая пальцы, суставы громко похрустывали, к яблоне подошел Вильгельм, наградил надменным взглядом оборотня, поднял голову. «Виктория, спускайся!» Я подбросила в воздух яблоко и одной рукой, второй я держалась за ветку, поймала. «Неа!» Вильгельм сощурился. «Сейчас же!» «Гнусный принц! Стивен же меня предупреждал!» «Скажи волшебное слово!» — протянула я. Вильгельм сказал. Не то, что я хотела услышать, но меня сдернуло с яблони и опустило перед ним на траву. Вильгельм поморщился. «В каком ты виде?» «Да кто бы говорил! Сам котом на шпиле только что торчал!» — проворчала я. «Помолчи, Виктория!» — бросил Вильгельм и сделал странный жест. Меня словно горячим ветром обдуло, и грязь осыпалась на траву, складки одежды разгладились, а юбка сама зашилась. Только волосы, кажется, все так же стояли торчком. «Круто!» — я потянула себя за прядь. «А их пригладить сможешь?» С той же надменной гримасой Вильгельм потянулся ко мне и аккуратно заправил прядь за ухо. Жест показался мне таким интимным, а взгляд принца настолько растерянно жадным, что я вздрогнула. «Я... немного не это имела в виду». Вильгельм моргнул почему-то очень медленно. «У тебя... красивые... волосы», — выдавил он и сглотнул, будто слова ему тяжело дались. Я прыснула. «Да, жесткие, грязные... Стоящие торчком волосы очень красивые, особенно если сравнить с шелковистой, даже на вид совершенной гривой самого Вильгельма». «Спасибо!» Вильгельм отшатнулся от смеющейся меня, как кот от навозной кучи, что почему-то еще сильнее меня насмешило. «Прости», — пробормотала я, кое-как отдышавшись. «Это просто было очень... неожиданно». Оборотень, обнимая яблоню, смотрел на нас, как на идиотов. «Беги к замку!» Повернулся к нему принц. «Сдайся стражникам и отвечай правдиво на все их вопросы. Понял меня?» Оборотень заскулил и покрепче вцепился в дерево. «Тогда выполняй». Оборотня оторвало от яблони и словно ветром понесло куда-то вперед. Интересно, когда я шла по приказу Вильгельма в свои комнаты, это так же нелепо выглядело? «Ты часто так делаешь?» Вильгельм брезгливо отряхнул руки. «Как?» «Заставляешь людей делать то, чего они не хотят». Вильгельм дернул щекой. Выглядел он так, словно навозная куча у него под носом заговорила. «Главное, чего хочу я?» «Логично, черт возьми. А если тебя так? Заставят?» Вильгельм усмехнулся. «Пусть сначала попробуют. Не каждый маг меня одолеет». Так мальчишка хвастается перед понравившейся ему девчонкой. Я с трудом сдержала смех и ласково сказала: «Я бы могла». Вильгельм ошеломленно посмотрел на меня. «Ты не маг». Ох, как же презрительно это прозвучало. «Нет», — улыбнулась я. «Но если я захочу, ты превратишься в кота, так?» Принц покраснел, и это было очень красноречивым ответом. «Учти это, когда снова решишь меня заставить», — подмигнула я. «Я могу связать тебе язык», — угрожающе тихо сообщил принц. Я бросила в него яблоком. «Кис-кис-кис!» Вильгельм зашипел, как рассерженный кот. «Ты невоспитанная, наглая, глупая девчонка, которая не понимает, что для нее плохо, а что хорошо. Ошибка природы сделала тебя рыжей, наградила возмутительной внешностью, нежным голосом и полностью лишила мозгов. Но при этом ты хочешь на мне жениться», — подмигнула я. «Значит, внешность моя его возмущает. Хо-хо. Что ж так, если я настолько глупа и невоспитанна?» Вильгельм сжал кулаки, и за мгновение такая буря пронеслась на его лице, что это было даже забавно. Хихикнув, я хлопнула принца по плечу. Для этого пришлось привстать на носочки. «Идем в замок, Вильгельм, если ты, конечно, не хочешь показать мне свою страну». «Зачем тебе моя страна?» — выплюнул принц. Он так на меня смотрел, что если бы я прожигалась взглядом, то уже давно бы испарилась. «Интересно. Давай, высочество. Ты что, девушек никогда на свидание не водил? Покажешь мне симпатичную площадь, потом завалимся в миленький бар неподалеку, напьемся. Ты это дело любишь, я помню. И будем петь фальшиво наспор. Что?» Вильгельм смотрел на меня, как на идиотку. «Что ты несешь?» «Ох, чувство юмора у кого-то отсутствует». «Идем», — улыбнувшись, сказала я и схватила этого истукана за руку. Вильгельм вздрогнул, высвободился и отшатнулся. «Что ты делаешь?» «Беру тебя за руку», — удивилась я и протянула свою. «Идем?» Как-то робко, нерешительно и с большим сомнением Вильгельм коснулся моей руки. Я сжала пальцы, и принц почему-то снова вздрогнул. «Хм, что это с ним?» «Я дороги не знаю, так что ты веди». «На красивую площадь?» Странно тихо и почти покорно уточнил принц. Я пожала плечами. «Да хоть куда-нибудь». И сама потянула его вперед, иначе бы мы так и стояли под яблоней, ждали, пока его высочество придет в себя. Впрочем, я несправедлива. В себя он пришел быстро. Повторил «хоть куда-нибудь» и больно сжал мои пальцы. Вспыхнуло, запахло банановым сиропом, я ахнула, зажмурилась, а потом меня оглушил разноголосый птичий хор. С непривычки и после тишины яблоневой рощи и замка пели-то птицы нормально, и я быстро к ним привыкла. А вокруг расстилалась поляна цветов. Маргаритки, хризантемы, что-то еще незнакомое, вроде колокольчиков со светящейся сердцевинкой и роз, растущих, как одуванчики. Все это шло волнами под ветром и одуряюще сладко пахло. «Ух ты!» — прошептала я. «Тебе нравится?» — тихо спросил Вильгельм. Я отпустила его руку и наклонилась потрогать ближайшую странную розу. Она сама потянулась ко мне и, как щенок, потерлась о мои пальцы нежными лепестками. «Очень!» Краем глаза я заметила, что Вильгельм снова покраснел. Потом, глядя, как я рассматриваю цветы, приникнув к ним щекой, сказал: «Ты можешь их сорвать и... сплести... Что вы там плетете? Это... на голову!» «Венок!» Я помахала руками, и цветы, отпрянув, сами освободили мне маленькую полянку травы. «Не люблю венки. Это ведь уже мертвые цветы. Садись!» И похлопала по свободному месту рядом. «Вильгельм!» Принц стоял и зачарованно смотрел на мои губы. Потом спохватился, попытался вернуть на лицо привычную презрительную мину, не смог, вздохнул и действительно сел рядом. «Спасибо», — сказала я, послушав немного птиц. Принц, снова затаив дыхание, смотрел на меня. «Что показал мне все это? А где мы?» «Сад королевы», — тихо ответил Вильгельм. И потому, как он сказал «королевы», я поняла, что расспрашивать не стоит. Поэтому решила сменить тему. «Как ты познакомился с Витей? Он правда тот самый Виториус?» Вильгельм ответил не сразу. Его взгляд скользил где-то между моими губами и грудью. Мне краска бросилась в лицо. Я отчего-то вдруг почувствовала себя голой. «Он... да», — пробормотал принц. Потом поднял голову, встретился со мной взглядом и тоже вспыхнул. Изумительно, как легко он краснел. Становился алым от шеи до лба и так же быстро бледнел, когда приходил в себя. «Он создал зеркало, представил на ежегодной волшебной ярмарке, я его купил, так мы познакомились». Теперь Вильгельм старательно смотрел в сторону. Я вдохнула ароматный, напоенный цветами воздух и медленно, с наслаждением, улеглась на траву. Она была мягкой, как перина. «Господи, как же хорошо! Мне определенно нравится в этом мире, несмотря даже на попытки меня убить. Точнее, забрать кота, а потом, вероятно, убить и его, и меня. И даже несмотря на дурацкое предложение этого кота выйти за него замуж». Вильгельм искоса посматривал на меня и снова заливался краской, а в его глазах я прочла интерес. Любая девушка поймет, когда она нравится. А я нравилась этому надменному коту. Конечно, мне было приятно. Что за волшебная ярмарка? И зеркало? Ясно же, что необычное. Обычные в этом мире редкостью не были. Это ярмарка, на которой... Маги раз в год показывают свои достижения друг другу и всему миру. У нас так принято, — ответил Вильгельм. Немного сбивчиво, но, полагаю, отвлекался он на меня, так что ладно. Мне тоже было приятно на него смотреть. Вильгельм — красивый мужчина, когда не строит из себя надменного негодяя. И, похоже, он все-таки старше меня. «Хвастаетесь изобретениями и ищете спонсоров?» — улыбнулась я. «Кого?» «Тех, кто даст вам денег на новые изобретения. У нас так ученые поступают». Вильгельм поморщился, но кивнул. «Да, что-то вроде. Каждый маг должен участвовать, это вопрос гордости и достоинства». «Ага», — зевнула я. «Про гордость и достоинство мне было уже неинтересно. А что за зеркало?» Вильгельм посмотрел на небо, и взгляд его на мгновение сделался мечтательным. Оно показывает истинные желания. Любому, даже не магу. Я не выдержала и прыснула. Вильгельм резко обернулся. «Что смешного я сказал?» «Ты ничего. Но я знаю, откуда Витька спер идею», — улыбаясь, ответила я. «Есть у нас история про одного очкастого волшебника. Он в таком зеркале свою семью видел». Вильгельм помолчал, а потом, словно решившись, сказал: «Я хочу, чтобы ты тоже посмотрела в это зеркало». «А? Не скрою, мне было бы интересно, что же я действительно желаю. Полагаю, как и Гарри Поттеру, зеркало показало бы мне мою семью. Но это сейчас, когда я застряла в другом мире. И зачем это Вильгельму?» «Мы вместе посмотрим», — закончил принц и надменно взглянул на меня. Надменность, кажется, была его привычкой и прекрасной маской для неприятных ситуаций. «Зачем?» «Ты говорила, что мы не знаем друг друга. Я не думаю, что это важно для свадьбы», — продолжал рассуждать принц, и голос его звучал все презрительнее. «Но если ты настаиваешь, так и быть. Не знаю, что откроет нас друг другу лучше, чем самые сокровенные желания». Проявления его логики меня и раньше ставили в тупик. Впрочем, проявления моей логики были не менее тупиковыми даже для меня. «Ладно». Кажется, Вильгельм ожидал, что я начну возражать, потому что ответил немного обескураженно: «Так и сделаем». «Хорошо. Но расскажи пока про Витьку. Ты купил у него зеркало, и что дальше?» Вильгельм пожал плечами. Кажется, интересным в этой истории он видел только зеркало. «Он мне понравился. Виториус интересный и... у него много любопытных идей. Мы вместе работали». «Лаконично. Витя пытается тебе помочь, правильно?» — задумчиво сказала я, когда принц замолчал. Вильгельм пожал плечами. «Хороший поступок для друга», — продолжила я. «Он мне не друг», — презрительно поправил принц. «У тебя нет друзей», — Вильгельм фыркнул. «Зачем они мне?» «Чтобы помочь, когда ты окажешься в беде, как Витя сейчас делает». Принц снова фыркнул, и я подумала, что что-то темное есть в этой истории. Но развить мысль не успела, потому что прямо из-за цветочного горизонта, странно, кстати, близкого, вынырнул кит. Летел он наискосок, плавно, лениво помахивая ластами, а нас накрыла огромная тень, и ветер пригнул к земле цветы, взметнул мою юбку и распушил волосы Вильгельма. «Бог ты мой! Летающий кит! И откуда он, спрашивается, вынырнул?» «Виктория, куда ты?» — удивился принц, когда я вскочила и побежала к горизонту. «Виктория!» Я упала на траву и перегнулась через край... горизонта. Цветочная поляна была на самом деле островом. И остров этот висел в небе. Высоко-высоко в небе. А я смотрела сейчас на далекую, скрытую дымкой облаков землю и пыталась как-то уложить все это в голове. «Виктория!» Я оглянулась, но не увидела Вильгельма. Солнце светило мне в глаза, а прямо над ним медленно проплывал огромный кит. Мы висим в небе!» «Конечно!» В голосе принца было только легкое удивление. «И над нами летит кит!» «Кит?» Вильгельм шагнул ко мне и теперь заслонил солнце. «Ах, это долгохвост!» Я запнулась. Хвост у кита и правда был длинным. «Но он же рыба! Почему рыба летает?» «Почему нет?» — пожал плечами принц. А я вспомнила, что у них же здесь беда с морями. Может, рыбы как-то, изменились, приспособились, но чтобы настолько? Это нужно было как-то привести в порядок в голове. «Ваш мир очень странный», — пробормотала я, снова глядя на землю в дымке. «Интересно, а туда, вниз, мы тоже отправимся порталом? Или на ките можно полетать? О, я бы не отказалась!» «Во что же?» — тихо заметил Вильгельм. Он по-прежнему смотрел на меня. «Только на меня. Вот чудно! Там кит летает и остров посреди неба торчит, а он обычно и мной налюбоваться не может. Хотя приятно, чего уж. Приятно и лестно». «Вильгельм, я могу тебя попросить?» — сказала я, когда между нами снова упала тишина. Не тяжелая, не страшная, каждый изучал, что ему нравилось. Вильгельм — меня, я — летающего кита. «Да, Виктория». К этому времени принц уже сидел рядом и сейчас попытался коснуться моей руки. Уже потянулся, но почему-то осекся, даже отпрянул и отвернулся. У него даже дыхание участилось. Нужно быть справедливой, я тоже на него смотрю. Время от времени. Но летающий кит интереснее. «Ты можешь отправить моей семье сообщение, что со мной все хорошо? Они же наверняка волнуются». Меня передернуло. Мама уж точно развила бурную деятельность по моим поискам, это как пить дать. Вильгельм помолчал, то ли собирался с ответом, то ли держал паузу, добился того, что я повернулась к нему и поймала взгляд. «Пожалуйста». «Я уже это сделал», — ответил принц снисходительно. «Когда смог колдовать. Время у вас течет медленнее, чем здесь, но все равно твои родные думают, что ты отправилась на практику от университета. Я это еще, когда мы были у тебя дома, подготовил. Всего-то несколько электронных писем и чуть-чуть магического убеждения». Я открыла рот. «Погоди, но ты же не умел пользоваться компьютером». «Это ты так думала». Принц снова надменно прищурился. «Это не был мой первый раз в вашем мире. Хотя, когда я... кот...» — это он выплюнул. «Мне вдвойне неудобно». «И они поверили?» — зачем-то спросила я. «Мои родители». «Твой брат заверил, что убедит их. Я ему письма отправлял», — ответил Вильгельм. «Ты ему, кажется, доверяешь». Звучало это как «дурочка, как можно доверять брату?» Я вздохнула чуть спокойнее. «Хорошо. Спасибо». Вильгельм высокомерно улыбнулся и спросил чуть погодя: «Ты уже насладилась свободой?» Я только тихо рассмеялась. На этого кота даже злиться теперь не получалось. «Тогда пойдем смотреть в зеркало». И Вильгельм торопливо поднялся. А я поняла, что это зеркало у него просто свербело, и на цветочном островке в небе он меня выгуливал как собачку, которую задобрить надо. Ох и кот! «Пойдем». Голова снова закружилась, а пахло на этот раз голубикой, и цвет был синим. Мне даже показалось, мы с неба упали. Резкое чувство падения выбило весь воздух, словно меня сначала уронили с большой высоты, а потом еще и в грудь врезали. Но это быстро закончилось. Мы стояли в маленькой каморке, узкой как шкаф. В ней, кроме зеркала в человеческий рост, ничего не было. Зато какое зеркало! Витька украсил раму. Тут всем супергероям место нашлось, причем в смешных позах. Тор на коленях перед Локи меня особенно порадовал. Что ж, Витька и не скрывал, что Локи его любимый герой. Но долго осматриваться мне не дали. «Встань туда», — приказал Вильгельм. «Нет, левее. А теперь правее. Левее, правее». Я вздохнула, встала, где понравилось, и посмотрела на свое отражение. «М-да». Волосы срочно надо мыть. «Что ты видишь?» — жадно спросил Вильгельм. Я пожала плечами. «Себя?» «Какой?» «Обычной, как всегда». Вильгельм нахмурился и осторожно зашел мне за спину. Спрятаться он при всем желании бы не смог, слишком высокий, но он постарался. И выглянул потом из-за моего плеча. «И правда. Почему?» «Может, не работает?» Вильгельм вздохнул и подтолкнул меня к стене. «Ты, наверное, неправильно встала. Позволь...» И встал на мое место. «Посмотри из-за моей спины», — сказал принц чуть погодя. Он глядел на отражение и грустно улыбался. «Видишь?» «Да. Я в зеркале тоже была, только стояла рядом с Вильгельмом, а не за ним. Я, а еще его брат, отец, придворный маг, потом какой-то мужчина, которого я не знала, потом женщина со шрамом поперек левой щеки и целая толпа народу за спиной принца. Много, очень много, но всех нас объединяло одно. Мы смотрели на Вильгельма влюбленно. Любовь была разной, это читалось в глазах, но она была у всех. Я смотрела так, словно Вильгельм был для меня богом. Отец одобрительно, брат восхищенно и так далее. Все мы так или иначе восторгались Вильгельмом, и все мы очень его любили. Я вздохнула и вернулась к стене. «Это то, чего ты больше всего желаешь?» Вильгельм снова грустно улыбнулся, и голос его прозвучал тихо, задумчиво. «Чтобы меня любили. Да. Но зачем? Зачем тогда ты делаешь абсолютно обратное?» Не выдержала я. «Людям не нравятся капризы, высокомерие и надменность. А ты держишь себя именно так. Зачем?» Вильгельм искоса посмотрел на меня, и это был такой беспомощный, тоскливый взгляд, что у меня сердце сжалось. «Ты не можешь иначе?» Вильгельм пожал плечами. «Я принц. К чему мне присмыкаться перед слугами? Разве этим покупают любовь?» Мне хотелось ответить, слова буквально с языка рвались, но потом вдруг словно озарило. Он жил в этом угрюмом, сумрачном замке с детства вместе с отцом-параноиком и старшим братом, которому вряд ли было до него дело, в окружении слуг, а в этом мире мальчику наверняка быстро объяснили, какая пропасть разделяет его и их. Даже Стивен, не валенсийский подданный, всегда относился к заколдованному коту по-особенному. Так и говорил, он же принц. Из волшебного зеркала на меня взглянула мечта одинокого мальчика, который всего-то и хотел, чтобы его любили. Что же стало с его матерью? «Виктория, теперь ты!» Принц отошел в сторону. Все еще задумавшись, я подошла к зеркалу. Оно снова показало лишь меня. «Не понимаю», — пробормотал принц. «Почему оно не работает?» Я провела рукой по волосам и улыбнулась. «Может быть, потому что я ничего не хочу?» Вильгельм, стоявший теперь за моей спиной, резко развернул меня к себе и впился взглядом. «Как такое возможно?» «Ты же сам сказал, что оно показывает сокровенные желания». Я пожала плечами. «У меня все есть». «Так не бывает». Принц глянул на зеркало, потом снова на меня и вдруг тихо рассмеялся. «Я впервые встречаю абсолютно счастливого человека». «А ты многих ставил перед этим зеркалом?» «Нет, но...» «А вот если бы ставил, встретил бы еще. На самом деле мы существуем, просто хорошо прячемся», — улыбнулась я. «Что?» Я тоже покосилась на зеркало. «Ну, Витька, ну, выдумал. Интересно, а что видел в этом зеркале он?» Повисла тишина, на этот раз неловкая. Вильгельм смотрел на меня, как на чудо света. Я скучала, а от его взгляда теперь почему-то хотелось чесаться. Или это от пыли? «Твоя каморка такая тесная?» — не выдержала я, выждав еще пару минут. «Может, хватит? Мы уже вроде все посмотрели». Принц прикрыл глаза, потом резко кивнул и на этот раз сам взял меня за руку. Я ожидала, что вот сейчас сразу начнется перенос, то есть портал, но Вильгельм сказал: «Знаешь, ты ведь поэтому мне и нравишься». «А? Ты такая...» Он запнулся, подбирая слова, но потом выдавил: «Счастливая!» Я улыбнулась, поймав его взгляд. Ему улыбнулась. «Спасибо. Не вижу ничего особенного, но как скажешь». Вильгельм хмыкнул и, наконец, открыл портал. Мы снова оказались в яблоневой роще. Начала я, оглядываясь. По-прежнему ярко светило солнце, в небе летал кит, а яблоки пахли просто одуряюще. «Почему здесь?» «Ближе к дворцу». Вильгельм все не отпускал мою руку и взгляд не отводил. «Но мы же только что были во дворце, разве нет?» Принц слабо улыбнулся. «О нет, мой тайник не там. Во дворец нельзя просто переместиться, кроме как официальным порталом. Но его должен открыть придворный маг. А зачем такие сложности? Пешком проще». Принц кивнул на тропинку, вьющуюся между яблонями. Я проследила его взгляд, заметила дворцовые шпили над деревьями. «Ясно. Мне отпустить его руку, или он сам догадается? И этот его взгляд, в котором восхищение пополам с любопытством, неужели он действительно любит меня? Да нет, глупости. Когда эта любовь приходит за... Сколько мы знакомы? Неделю?» Я показалась ему необычной, принц заинтересовался, может, даже влюбился. «Со временем это пройдет. Всегда проходит. Я так со всеми своими парнями расставалась. Мы приятно проводили время, за мной ухаживали, иногда очень красиво, один раз даже страстно. Но любовь...» Заканчивалось все всегда одинаково. Чувства остывали, и мы расставались с друзьями. Всегда так. У меня, у всех моих подруг. Мама говорит, что настоящую любовь можно встретить только в зрелом возрасте. Она вышла замуж за папу в 25. Для нее это зрелый возраст. Мне еще жить дожить до этого, 7 лет. Короче, не стоит придавать взглядам принца значение. Все равно остынет, а если поощрять, еще и запутается. У него-то все в первый раз. Я в первый раз тоже думала, что это на всю жизнь. Мне 14 лет было. Мда, когда я так рассуждаю, чувствую себя старухой в свои 18. Вот такие мысли бродили у меня в тот момент в голове. Не знаю, о чем думал принц, если вообще думал. Судя по его взгляду, у него наступил тот момент мужского отупения, когда он пожирает тебя глазами и разве что представляет без одежды. На большее мозговой деятельности уже не хватает. Пора было это заканчивать. «Вильгельм». «Да, Виктория». У него даже голос изменился. Стал глубже, вкрадчивее. Нехороший знак. Я осторожно высвободила руку и постаралась добродушно улыбнуться. «Вон та тропинка ведет к дворцу?» Принц моргнул, в мгновение ока вернул себе и надменный прищур, и высокомерную ухмылку. «Идем». «Да уж, тяжело будет той девчонке, которая решит его окрутить». До дворца отсюда действительно оказалось рукой подать. Деревья словно раздвинулись, я увидела крепостные стены, тот самый ров, в который недавно плюхнулась. И обалдевшие физиономии Стивена с придворным магом, пойманных с поличным. Парни собирали яблоки, в ведро. Рядом на земле красовался светящийся круг портала. Вильгельм остановился, разглядывая это, как кот, вдруг обнаруживший под носом чью-то кучку. Придворный маг Жером, в холщовых штанах и жилете, лоснящийся от пота, выронил ведро. Оно подскочило, ударилось о землю дном, попыталось упасть, но не успело. Стивен подставил ногу и улыбнулся. «Здравствуйте, ваше высочество! Гуляйте?» Вильгельм не удостоил его ответом. «Что это такое?» — спросил он, глядя сначала на Жерома, потом на светящийся круг. Маг вздохнул. «Портал в Синегонию». «Зачем?» — голос принца был холоднее льда. Жером попытался было ответить, но, похоже, не нашел слов, потому что замер с открытым ртом. Картина та еще. Такой здоровяк и такой смущенный. «Яблоки собираем», — сказал за него Стивен. «В Синегоне они идут по 3 золотых за меру. Ваше высочество, ну вы же понимаете, что ты, наемник, воруешь наши яблоки», — холодно перебил его Вильгельм. «Понимаю». Стивен посмотрел на него с улыбкой. «Ваше высочество, ну вам что, жалко, что ли?» Повисла тишина, в которой отчетливо раздался хруст яблока. Вильгельм медленно повернулся ко мне. Я откусила еще, почти половина яблока получилась. Вытерла текущий по подбородку сок и тоже улыбнулась. «Тебе что, жалко, что ли?» Вильгельм дернул щекой, потом другой, словно пытался изобразить улыбку. Бросил взгляд на Жерома и вынес вердикт. «На этом заканчивайте. Хватит с тебя, наемник, одного ведра». Стивен покосился куда-то влево. Я проследила его взгляд. Там стояло по меньшей мере ведер 10 полных яблок. Ребята явно провели время с пользой, пока мы в зеркало смотрелись. «Но это последнее», — заверил принца Стивен. «Ну, ваше высочество, я же должен за Викой присматривать. Я все-таки телохранитель. А раз вы ее выгуливаете, так почему бы нам яблоки заодно не собрать? Мне лишние золотые не помешают». Я доела яблоко, выбросила огрызок и потянула принца за рукав. «Пойдем». Вильгельм бросил на Стивена последний взгляд, в котором явно читалось «Повезло тебе», и пошел сначала позади меня, потом рядом, молча, надменно прищурившись. «Ох уж этот кот!» Во дворце выяснилось, что мне сменили покои, на те, что класса люкс. «Тебе нравится?» — требовательно спросил Вильгельм, пока я рассматривала огромную комнату с кроватью поистине королевского размера, таким же огромным шкафом и зеркалом в полный рост, рядом с которым на изящных деревянных столиках выстроилась целая батарея неизвестных мне флаконов и флакончиков. «Ну да», — наконец ответила я, потому что принц явно ждал. Стоял и смотрел на меня. Всегда только на меня. «Да что ж такое?» «Ага, тут большое окно». Окно и впрямь было по местным меркам большое. Я бы при желании даже могла в него пролезть и не застрять. «Там внизу под ним розы», — предупредил Вильгельм, словно прочитал мои мысли. «Падать будет больно». После моего сегодняшнего полета в ров обижаться на такой комментарий было глупо. «Угу. А ты снова меня запрешь?» Вильгельм поморщился и отвел взгляд. «Нет». «О, тогда спасибо. А что?» «Приятно, когда тебе доверяют». А принц продолжил. «Я наложил на тебя заклинание, и теперь всегда буду знать, где ты и что делаешь». «Доверяют? Что?» — подскочила я. «Ты будешь за мной следить?» Принц важно кивнул. «Я быстро завожусь, согласна. Но просто представьте, этот котяра станет подсматривать за мной в спальне, купальне, да даже, черт возьми, в туалете». «Сними!» — выдохнула я, пытаясь не повышать голос. «Сними это чертово заклинание!» Вильгельм ухмыльнулся. «И не подумаю. Я должен знать, что ты в безопасности. А еще мне нравится на тебя смотреть». «Господи, не дай мне убить этого кота!» «Вильгельм!» — преувеличенно любезно позвала я. «Сними, пожалуйста, заклинание. Мне неприятно, когда за мной наблюдают. Мне нужно личное пространство, как и тебе. Тебе бы не было приятно, ведь так?» Вильгельм в ответ молчал и надменно смотрел на меня. За его спиной стражники у порога тоже смотрели, правда, равнодушно. А вот девушки в серых платьях, наверное, горничные, глядели заинтересованно. «О да, сейчас будет скандал». «Сними немедленно!» «Виктория, ты не можешь мне приказывать. Позволь напомнить тебе, что ты в Валенсии никто». Все. Это была последняя капля. С мыслью «А, козел!» Я подпрыгнула и вцепилась принцу в плечи. Целилась в шею, но как-то не вышло. Зато так удобнее оказалось его трясти. Принц, надо отдать ему должное, опешил только сначала, потом спокойно «Силище-то, а?» поднял меня в воздух и поставил на землю. «Виктория, успокойся!» «Продам первому встречному!» — прошипела я. «Ты этого не сделаешь!» — улыбнулся Вильгельм. Я выдохнула. «Сейчас? Нет. Но как только ваш мир спасется, обязательно сделаю. И даже не смей приходить ко мне больше. Ни в образе кота, ни... вот это вот! Чтобы я тебя больше не видела!» И отвернулась. «Чтобы я тебя больше не видела, Самое страшное наказание моей мамы, между прочим. Правда, длилось оно всегда не дольше 10 минут. Когда я повернулась, Вильгельм, конечно, все еще стоял у двери и с улыбкой смотрел на меня. «Сейчас буду швыряться тяжелыми предметами», — предупредила я. Вильгельм улыбнулся шире. «Здесь нет тяжелых предметов». Я взглянула на зеркало. «Значит, пахучими. Вилька, сгинь, кому говорю!» Принц прищурился и, наверное, заколдовал бы меня снова, обездвижил или что там еще у него есть в арсенале, но я оказалась быстрее. Флакончики и впрямь были пахучими. Много позже, когда этот гад убрался к чертовой бабушке, надеюсь, что именно к ней, а мы вместе с горничными вытерли последствия моей истерии. Ладно, гнева, я искупалась. Здесь оказалась прекрасная купальня, как у изумрудного герцога, не хуже. И довольная лежала на кровати, болтая в воздухе ногами. Служанки принесли мне почитать. Одну энциклопедию, вроде все обо всем, один приключенческий роман и одну эротическую книгу с красивыми картинками. Я так на них и любовалась. Слева у меня лежал атлас-вкладыш из энциклопедии, а справа — обнаженный красавчик вроде Вильгельма, стыдливо прикрытый виноградным листком в самом интересном месте. Вдобавок я уплетала булочку. В общем, получала удовольствие. Тогда дверь неожиданно распахнулась. «Я же сказала, что не хочу тебя видеть!» Искоса глянув на вошедшего, заметила я. «Ты не можешь меня выгнать. Это мой дворе!» Вильгельм не договорил. Я кинула в него булочкой. А потом приключенческим романом. Роман улетел за дверь к сбежавшему принцу, а булочку я потом подняла, сдула с нее пылинки и доела. До поздней ночи меня никто не беспокоил. Я уже спала, когда мне в постель залез упитанный пушистый кот, свернулся калачиком, уткнулся носом в мою грудь и принялся пыхтеть. «Пошел вон!» — зевнула я. Кот замурчал. «Знает, зараза, чем меня взять!» «Виля, так нечестно!» — сонно пробормотала я. Кот развернулся и лизнул мою руку. «Черт с тобой!» — вздохнула я. Очень вставать не хотелось. Я уже пригрелась, кот опять же мурчательный под боком, и глаза слипаются. Короче, я его оставила, отлично понимая, что эта зараза теперь каждую ночь будет приходить, и что он вообще-то парень, а точнее надменный принц. Но не смогла я его прогнать. Так и заснули.